«Привет», — сказала она. «Привет», — сказал я. «Добро пожаловать домой», — сказала она. Конец главы 643. На следующее утро небо было чистое, высокое, ясное, словно волшебный купол, хрупкий и звенящий, словно огромный стеклянный колокол. Мы с Хельгой бойко вышли из отеля. Я был неистощим в своей учтивости, а моя Хельга была не менее великолепна в своем внимании и благодарности. Мы провели фантастическую ночь. Я был одет не в свои военные излишки. Я был в том, что надел, когда удрал из Берлина и сорвал с себя форму свободного американского корпуса. На мне было пальто с меховым воротником, как у импресарио, и синий шерстяной костюм, то, в чем меня схватили. Причуды ради я был с тростью. Я делал потрясающие штуки с этой тростью. Демонстрировал затейливые оружейные приемы, вращал ее, как Чаплин, играл ею, как в поло, объедками в водосточных каналах. И все это время маленькая ручка моей Хельги скользила в бесконечном эротическом исследовании чувственной зоны между локтем и тугим бицепсом моей левой руки. Мы шли покупать кровать, такую, как была у нас в Берлине. Но все магазины были закрыты. День не был воскресеньем, и, как мне казалось, не был праздником. Когда мы дошли до 5-й авеню, там, насколько я видел глаз, развивались американские флаги. «Великий Боже!» — воскликнул я в изумлении. «Что это значит?» — спросила Хельга. «Может, ночью объявили войну?» — сказал я. Она судорожно сжала пальцами мою руку. «Ты ведь так не думаешь, правда?» — сказала она. «Она думала, что это возможно. Я шучу», — сказал я. «Наверное, какой-то праздник». «Какой праздник?» — спросила она. Я был в недоумении. «Как твой хозяин в этой чудесной стране, я должен был бы объяснить тебе глубокое значение этого великого дня в нашей национальной жизни. Но мне ничего не приходит в голову». «Ничего? Я так же озадачен, как и ты, или как принц Камбоджи». Одетый в форму негр подметал тротуар перед жилым домом. Его синяя с золотом форма поражала удивительным сходством с формой свободного американского корпуса вплоть до последнего штриха бледно-лавандовых полос вдоль штанин. Название дома было вышито на нагрудном кармане. «Лесной дом» называлось это место, хотя единственным деревом поблизости был саженец, подвязанный и закрепленный железными оттяжками. Я спросил негра, какой сегодня праздник. Он сказал, что день ветеранов. «Какое сегодня число?» — спросил я. «11 ноября, сэр», — ответил он. «11 ноября? День перемирия, не день ветеранов. Вы что, с луны свалились?» «Это изменено уже много лет назад. День ветеранов», — сказал я Хельге, когда мы пошли дальше. «Прежде это был день перемирия, а теперь день ветеранов. Это тебя расстроило?» — спросила она. «Это такая чертова дешевка. Так чертовски типично для Америки», — сказал я. «Раньше это был день памяти жертв Первой мировой войны, но живые не смогли удержаться, чтобы не загробастать его, желая приписать себе славу погибших. Так типично, так типично. Как только в этой стране появляется что-то достойное, его рвут в клочья и бросают в толпе. Ты ненавидишь Америку, да?» «Это так же глупо, как и любить ее», — сказал я. «Я не могу испытывать к ней никаких чувств, потому что недвижимость меня не интересует. Без сомнения, это мой большой минус. Но я не могу мыслить в рамках государственных границ. Эти воображаемые линии так же нереальны для меня, как эльфы и гномы. Я не могу представить себе, что эти границы определяют начало или конец чего-то действительно важного для человеческой души. Пороки и добродетели, радость и боль пересекают границы, как им заблагорассудится. Ты так изменился», — сказала она. «Мировые войны меняют людей. Иначе для чего же они?» — сказал я. «Может быть, ты так изменился, что больше меня не любишь?» — сказала она. «Может быть, и я так изменилась? Как ты можешь это говорить после нашей ночи?» «Мы ведь еще ни о чем не поговорили», — сказала она. «О чем говорить?»